Епископ Памфалон с удовольствием ссылался в своих проповедях на эти признания Тонгтигина, бывшего волчонка. Он надеялся, что городские мусульмане, вместо того, чтобы служить живыми мертвецами в руках обмывающего трупы Аллаха, перебегут к мане. Памфалон втайне даже уже лелеял мечту о том, чтобы затащить в церковь и самого бывшего волчонка, и теперь даже считал, что то было само провидение, что когда-то еще, будучи не в близком к Богу разряде епископов, а в обыкновенном монашеском разряде, он тогда всего лишенный слепой ненависти к высшей крови умертвил волчонка, а тот воскрес. Уж не для обращения или к мане воскрес. Памфалон был почти уверен, что волчонок, уже переметнувшийся от Кектенгри, синего неба, к Аллаху, сломается окончательно, как только ни с чем вернется в город Дике-Аурук, великий стан из летнего обхода владений заданий. Что нынешний летний обход владений неудачен, в городе уже знали все, но как утопающие, хватающиеся за соломинку, все еще на что-то надеялись. Памфалон запер малую церковь на левом берегу, отпер большой собор на правом берегу, при его предшественнике пустовавший, и, творя службы и проповеди с утра до ночи, стерег, широко открыв двери в свой собор, когда рухнет последняя надежда хазар на спасение. И он не ошибся. Из-за входа данников свита великого стана прибыла, поевшей своих собак. Салары, Амилии, Тавангары вернулись тощими и злыми, как дерзун, колючая трава. Арси и стражники походили на пожухший чекан по берегам опустелой реки. Еще недавно стоял чекан у черной реки камышовым войском с густым ровным лесом торчавших пик, а теперь поредел был поломан и медленно умирал, скрипя последними стонами. По городу пошли упорные слухи, что после провозглашения себя царем Иосиф во время обхода владений напрасно ставил юрты Еке-Аурук возле становищ подвластных Кагану, Беков и Тарханов. «Какой такой царь хазарский на кормление и заданию к нам пришел?» — удивлялись беки и тарханы. «Никакого царя над нами никогда не было. Был Каган. Кагана давно нет. А царь?» И они свертывали свои юрты и откачевывали от Еке-Аурук вглубь степи, а иные за вождей подвластных племен будто бы даже прямо заявили, что платят теперь дань барсу Святославу. А если, мол, Иосиф этим недоволен, то пусть сразится со Святославом, благо тот стоит с дружиной недалече, в Вятичах. Иосиф навстречу Святославу не пошел, вернулся в город на реке, но и над городом, как угрожающий орлиный клек, отлетала Святославова «Иду на вы!». И хотя страшные берестяной грамоты с таким предупреждением хазары не получили, но грамоты этой ждали со дня на день и упивались дурными знамениями, снова наплодившимися в городе, как мухи на навозной куче. Памфалон с удовольствием известил во всем этом Константинополь, Новый Рим, специальным посланным снарочным Итакии. Он приписал отвлечение воинственного барса Святослава от идеи прибить щит на вратах Нового Рима, отвлечение на войну с Хазарией целиком собственным заслугам и ждал золотого креста с бриллиантами в награду. В этом же Питтакии, готовя себе место среди святых, Памфалон обмолвился о том, что собирается вывести свою паству из Хазарии как из чумного места. А сам с замирающим сердцем наблюдал, как рвет свои дальбеки, поводья, толпа, да то ли хитро управлявшаяся в своих выкриках и стихийных поступках с помощью купленных серах людей. Теперь Берекеркен, кучка народа, бушевала нагло, глупо и зло, а подкормить ее всю было не только для серах, но даже для старосты всех базаров Герафанхаса слишком дорого. Герафанхас пробовал, правда, придавить толпу своим весом. Он, не щадя себя, вспомнил принародно на базаре, как нынешний каган Агдулмыш, когда еще не потерял свою божественную силу и не сидел безвылазно, прячась от гнева народа в золотой юрте, опозорил его Герафанхаса. Я еще только начинал свое торговое дело, боялся с глазу и ходил обтрепанный, рассказывал, собирая вокруг себя толпу, Герафанхас. Это приметил небом рожденный, призвал меня и сказал громко: «Эй, толстяк, перестань красоваться, если не хочешь палок». Небом рожденный предупредил, что красоваться дырами на своей одежде не менее дурно, чем одеждой, расшитой золотом. Но обтрепанная толпа не поняла Герафанхаса. Она не хотела дыр, а хотела, если не золото, то хотя бы хлеба. В толпе, перестав надеяться на правителей, уповали теперь только на чудо и все упорнее поминали золотоволосую Тану, жемчужину, которую волхвы подарили богу Барса, огненному Хорсу. Вспоминали старое хазарское предание про золотоволосую Алан-Гоа, приходящую через дымник первым солнечным лучом для того, чтобы подарить хазарам небом рожденного. И тут же указывали, что как Алан-Гоа была Воислава, дочь Руса, которую хотел ввести в свою юрту наследник Тонг-Тыгин. Вот, мол, если бы родила золотоволосая хазарам нового кагана, то вернулась бы Элю его сила. Шаманы пробовали перехватить Дельбеке и все-таки обуздать толпу. Пустили слух, что Хорс вовсе не навсегда, только налито увез с собою на небо в крестнице хазарскую Тану, жемчужину Воиславу, что накатается золотоволосая красавица на рыжих небесных конях и вернется с рассветным столбом, исходящим из дымника, в самую достойную хазарскую юрту, потому что пора, мол, даже и по срокам очнуться Элю, и коли волчонок Тану отдал Хорсу, то не для того ли, чтобы вернуть солнце кочевникам, чтобы, вернувшись к хазарам, Тана родила Хазарии от солнца Еда-Медихун, настоящего сильного кагана, умеющего наводить дождь.